Кантор – главный певец в синагоге. В католической церкви канторами называют певчих, а у протестантов кантор – это учитель, дирижер церковного хора, органист. Что касается порядка службы, то он был раз и навсегда определен особыми предписаниями. При входе нужно было омыть пальцы в святой воде, так сказать, умыть руки. Вытянув омытые руки перед собой, жрец читал молитву. Затем все присутствующие затягивали псалом. Каждый старался петь более или менее в такт, но все равно какофония стояла невообразимая, и лишь пронзительные выкрики кантора прорезали несвязанный рев. Затем священник обращался к молящимся с увещеваниями, и те хором отвечали ему «Аминь». После этого шли 18 благословений, и, наконец, основное блюдо – проповедь. Обычно отдувался местный раввин, но когда в синагоге оказывался какой-нибудь известный приезжий богослов, его тотчас затаскивали на возвышение, чтобы послушать мудрые речи. Когда Иисус прибыл в Назарет, был как раз день торжественного богослужения. Приверженцы Иисуса заранее собрались в синагогу, чтобы устроить ему подобающую встречу. Но пока они смешались с толпой и ждали. Миропомазанный приоделся. Сведущие богословы утверждают, что в тот день на нем были длинный и широкий бурнус, а на голове платок, перевязанный на манер бедуинов, веревкой на уровне лба. Из обычной одежды на нем остался только его хитон. Кстати, этот хитон заслуживает особого внимания. Он был без единого шва, понимаете? Без единого. И он служил Иисусу со дня рождения. Этот идеальный хитон обладал удивительным свойством. Он рос и растягивался по мере того, как росло и развивалось тело Иисуса. Члены его становились крупнее, мускулистее. Они даже изредка напрягались. Однако хитон ни разу не лопнул. Когда у Иисуса появилось брюшко, хитон расширился. Когда же хозяин его сбрасывал жирок, чудесный хитон садился. Иисус сохранил его до самой смерти. Позднее мы узнаем, что с ним потом стало, ибо с этим одеянием тоже связана особая легенда. Итак, добрый приятель самарянки внезапно появился в своем бедуинском наряде посреди Назаретской синагоги. По данному знаку сторонники его хором закричали: «Учитель! Доктор! Доктор из Иерусалима! Пусть говорит! Пусть говорит!» Тотчас же, словно его и в самом деле пожелало слушать большинство присутствующих, Иисус бросился к возвышению и быстро выхватил из рук Шазана длинный свиток папируса, навитый на палочку из слоновой кости. На таких свитках раньше записывали священные тексты. Развернув папирус, Иисус принялся читать, вернее, сделал вид, что читает. «Пророчество Исаии, внимание! Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Исаия, глава 61, стихи 1-2, Лука, глава 4, стихи 18-19. Нетрудно понять, как наш хитрец намеревался использовать эту умело выбранную цитату. Свернув свиток, он отдал его служителю и сел. «Глаза всех в синагоге были устремлены на него», утверждает Евангелие, Лука, глава 4, стих 20. И тогда он торжественно заговорил: «Дамы и господа, сегодня предсказание, которое я вам прочел, исполнилось». Слова его прозвучали как благовест, толпа верующих, всегда готовая проглотить любое месиво, лишь бы ей преподнесли его с достоверной торжественностью, как зачарованная смотрела Иисусу в рот и ловила каждый звук, слетавший с великомудрых уст ученого богослова. Иисус уже хотел было продолжать, когда один из присутствующих, не столь наивный, как остальные, вдруг закричал: «Стойте! Лопни мои глаза, если это не сын Иосифа! Ей-богу, это же наш плотник!»